забыться, смочь начало другой истории. Как взгляд ее пронзает ночь, в бокале нет алкоголя. Ну вот и все, на Балмазский бал ладони нежно коснулись скользь. Господь всю правду о нас узнал, дождем с небес проливая злость. Летят секунды, обратный счет, сорвали путы и разбились в лед. Раскрыть все карты, закрыли души, в штормах морей не увидит сушу. В штормах морей не увидит сушу. Погаснет свет, и губы ждут поцелуя. Ты был со мной, так дай ответ на то, что сердце волнует. И в страстном вальсе закружит нас, вуалью тихо спадет запрет. Дано свиданью один лишь час, но вечность будет идти момент. Летят секунды.